Глава 57. Повествующая о том, как молодцы с трех гор сошлись вместе, чтобы напасть на Циньчжоу, и как все тигры собрались в Ляншаньбо. Итак, Усун велел Кунляну поклониться Луджишеню и Янжи и попросить их помочь спасти его брата Кунмина и дядю Кунбиня. Вам также известно, что Луджишень тотчас же решил собрать всех удальцов с трех гор и идти на Циньчжоу. Но в этот момент заговорил Янжи. «Чтобы напасть на Циньчжоу, — сказал он, — надо собрать большой отряд. Лишь в этом случае можно рассчитывать на успех. Я много слышал о славном имени главаря Ляншаньбо Сунцзяна, который среди вольного люда известен под прозвищем «Благодатный дождь». Не следует забывать еще и о том, что Хуяньчжо их враг. Так вот, давайте всех наших людей объединим с молодцами из лагеря Сунцзяна. Здесь мы подождем, пока подойдет отряд с горы Таохуашань, и лишь когда все мы объединимся вместе, то сможем наступать на Циньчжоу. Ты, брат Кунлян, сейчас же отправляйся в Ляншаньбо и проси Сунцзяна объединенными силами напасть на город. Так, пожалуй, будет лучше всего. Ведь Сунцзян с тобой в очень хороших отношениях. Как вы, друзья, смотрите на это?» «Верно», — согласился с ним Луджишень. «Я не раз слышал, как люди говорили о том, что Сунцзян очень хороший человек, но сам, к сожалению, до сих пор еще не имел случая встретиться с ним. У меня даже в ушах звенит от похвал Сунцзяну. Вот я и думаю, что он должен быть настоящим правильным человеком, чем и заслужил себе славу во всей Поднебесной. А прежде, когда он еще жил у начальника крепости Хуаюна, а в горах Цинфэншань, я хотел пойти повидаться с ним, но когда я уж совсем было собрался туда, то услышал о том, что его уже там нет, так и не удалось мне с ним встретиться. Ну, об этом хватит говорить. Так вот, друг Кунлян, если хочешь спасти своего брата, поезжай скорее туда и проси его прийти к нам на помощь. А мы, ожидая его, будем сражаться с этими стервицами». После этого Кунлян передал своих людей Луджишеню, нарядился купцом, взял с собой одного лишь сопровождающего и тотчас же отправился в Ляншаньбо. Между тем Луджишень, Янжи и Усун, все втроем, вернулись в свой лагерь и велели Шиэню и Цаоджену организовать в помощь им еще один отряд в 120 человек. Что же касается Ли Джуна и Джоутуна, которые в это время находились на горе Таохуашань, то, получив сообщение, они собрали всех своих людей и повели их с горы для того, чтобы объединиться с остальными и пойти в наступление на Циньчжоу. В лагере осталось всего человек 50 для охраны. Однако распространяться об этом мы не будем. А теперь давайте последуем за Кунляном. Покинув область Циньчжоу, он кружными путями добрался до Ляншаньбо и остановился в кабачке, который содержал Лили, выпить, закусить и расспросить о дороге. Приглядевшись к двум прибывшим гостям, Лили увидел, что люди это новые, и, пригласив их присесть, спросил: «Откуда, уважаемые гости, путь держите?» «Мы идем из Циньчжоу», — ответил Кунлян. «А к кому направляетесь в Ляншаньбо?» — снова спросил Лили. «У меня есть там один знакомый», — ответил Кунлян. «И я приехал сюда для того, чтобы повидаться с ним». «Но в крепости, в горах живут только самые главные атаманы. Как же вы думаете туда попасть?» — удивленно воскликнул Лили. «А вот я как раз и хочу встретиться с одним из главных начальников, Сунцзяном», — отвечал на это Кунлян. «Ну, раз вы приехали к самому Сунцзяну, — сказал Лили, — то я сейчас что-нибудь придумаю». И он тут же приказал работнику поскорее накрыть стол и принести вина, чтобы угостить прибывших. «Почему вы так радушно принимаете нас?» — удивился Кунлян. «Ведь мы не были даже знакомы с вами». «Да разве вы не понимаете, уважаемый гость, что когда человек приходит к нам в лагерь повидаться с кем-нибудь из вождей, — сказал Лили, — то он, конечно, принадлежит к нашей организации и является одним из наших старых друзей. Как же мне не приветствовать такого гостя? Я сейчас же должен пойти доложить о вас. Моя фамилия Кунлян, я владелец поместья, расположенного у горы Байхушань», — сообщил Кунлян. «Я слышал о вашем славном имени от нашего старшего брата Сунцзяна», — отвечал ему Лили. «И мы очень рады вашему приходу к нам в крепость». Они выпили в честь знакомства, после чего Лили тут же открыл окна в павильоне над водой и пустил оттуда поющую стрелу. В тот же момент на противоположном берегу из зарослей камыша показалась лодка с разбойниками, которая быстро подошла к павильону. Лили пригласил Кунляна сесть в нее, и они все вместе направились к мысу Цзиньшатань. Сойдя на берег, Лили и Кунлян пошли к воротам. Когда Кунлян увидел огромные, хорошо укрепленные три прохода и стоявшие там, как лес, множество пик, мечей, копьев и дротиков, он подумал. «Я слышал о том, что лагерь Ляншаньбо процветает, но никак не думал, что здесь совершаются такие большие дела». Главарям уже доложили о прибытии гостей, и Сунцзян поспешил выйти к ним навстречу. Кунлян быстро поклонился ему до земли. «Что привело вас сюда, дорогой брат?» — спросил его Сунцзян. Совершив поклоны, Кунлян стал громко плакать. «Дорогой брат», — сказал тогда Сунцзян, — «вы успокойтесь и расскажите нам, какое горе лежит у вас на сердце. Что бы нам ни угрожало, мы отдадим все свои силы, чтобы помочь вам. А сейчас встаньте, дорогой брат». «Вскоре после того, как мы расстались с вами, дорогой учитель», — начал Кунлян, — «мой старый отец умер. Брат Кунмин повздорил с одним богачом из нашей деревни и в гневе вырезал всю его семью от мала до велика. И вот когда власти хотели арестовать его, мы бежали с ним на гору Байхушань, собрали вокруг себя человек 700 удальцов и стали заниматься грабежом. В городе Цинчжоу жил наш дядя по имени Кунбинь. Начальник области Муюн арестовал его, надел на него тяжелую кангу и посадил в тюрьму. Тогда мы с братом решили напасть на город в надежде на то, что нам удастся освободить Кунбиня. Но кто же знал, что, подойдя к городу, мы натолкнемся на этого Хуянчжо, который отлично владеет двумя стальными плетками. Мой брат вступил с ним в бой, но был захвачен в плен, отведен в город и брошен в тюрьму. И сейчас неизвестно, жив он или нет. Хуянчжо и меня преследовал. И вот на следующий день я встретился с Усуном, который познакомил меня со своими друзьями, татуированным монахом Луджишенем и черномордым зверем Энджи. Они встретили меня как старого друга, и мы тут же стали обсуждать, как спасти моего брата. Усун сказал мне, что он попросит главарей Луджишеня и Янжи, а также атаманов с горы Таохуашань, Лиджуна и Джоутуна, общими силами напасть на Цинчжоу, а мне велел спешно отправиться в лагерь Ляншаньбо и просить вас, дорогой учитель, прийти нам на помощь и спасти моих брата и дядю. Вот что привело меня сюда». «Успокойтесь», — сказал Сунцзян, — «это дело немудреное». После этого Сунцзян провел Кунляна в крепость, познакомил его с Чао Гаем, Муюном, Гунсуньшеном и другими главарями и подробно рассказал о том, как Хуянчжо бежал в Цинчжоу, где нашел приют у начальника области Муюна. Сообщил он и о том, что Кунмин попал в плен, и Кунлян пришел сейчас к ним просить помощи. «Раз эти братья — люди хорошие, — заговорил тогда Чао Гай, — отличаются своей справедливостью и бескорыстием, да к тому же у вас, уважаемый друг, с ними самые хорошие отношения, то почему бы и не помочь им? Вы, дорогой брат, уже много раз выступали в поход. На этот раз оставайтесь охранять лагерь, а я пойду вместо вас». «Уважаемый брат», — отвечал ему Сунцзян, — «вы начальник лагеря и не должны поступать неосмотрительно. Поход — это мое дело. Если брат Кунлян пришел сейчас издалека за моей помощью, а я откажу ему в ней, то боюсь, что его друзья станут плохо думать обо мне. Тем не менее, я очень просил бы вас отправить вместе со мной еще несколько наших старших братьев». Не успел он договорить, как со всех сторон послышались голоса. «Я! И я готов на все, только бы пойти вместе с вами!» Сунцзян остался доволен и в тот же день устроил в честь Кунляна пир. Во время пира Сунцзян подозвал Пэй Сюаня, справедливого судью, и поручил ему отобрать людей. Все назначенные в поход были разделены на 5 отрядов. В первый входили Хуа Юн, Циньмин, Ян Шунь и коротконогий тигр Ван Ын. Этот отряд должен был выступить вперед в качестве авангарда. Во второй отряд были назначены Мухун, Ян Сюн, Се Джень и Се Бао. Центральный отряд возглавили Сун Цзян, У Юн, Люй Фан и Го Шен. Во главе четвертого отряда стали Джу Тун, Чай Цзинь, Ли Цзюнь и Джан Хэн. И, наконец, замыкающим отрядом командовали Сунь Ли, Ян Линь, Оу Пен и Лин Джен. Задачей последнего отряда было собирать и объединять тех, кто отставал в пути. Таким образом, в Ляншаньбо было организовано 5 отрядов численностью в 3000 человек, всадников и пеших, под начало 20 главарей. Остальные вместе с Чао Гаем должны были охранять крепость. Простившись с Чао Гаем, Сунцзян вместе с Кунляном спустился с горы и отправился в поход. На пути им попадалось множество областей, уездов и городов, но отряды не причиняли им никакого ущерба. Когда они достигли области Цинчжоу, Кунлян поспешил вперед уведомить Луджишеня и других о прибытии отрядов. Все удальцы выстроились для того, чтобы приветствовать их. Когда подошли отряды Сунцзяна, Усун подвел к нему Луджишеня, Янжи, Ли Джуна, Джоутуна, Шиэня и Цао Джена и познакомил их. После этого Сун Цзян предложил Лу Цзишэню занять почетное место. «Я давно слышал о вашем славном имени, дорогой брат мой», — сказал Лу Цзишэнь, «но, к сожалению, у меня не было случая встретиться с вами. Я рад, что сегодня мне представилась возможность увидеть вас, дорогой брат». «Я не достоин того, чтобы вы говорили обо мне с такой похвалой», — отвечал ему Сун Цзян. «От справедливых людей из вольницы я очень много слышал, учитель, о вашей высокой доброте. И вот сегодняшний день, когда мне удалось наконец повидать вас, я считаю счастливейшим в моей жизни». Тут поднялся Ян Джи и, снова кланяясь Сун Цзяну, сказал: «Когда я был у вас в Ляншаньбо, главари усиленно уговаривали меня присоединиться к вам. Но тогда я еще не понимал, что это самое лучшее для меня, и не согласился остаться. И вот сегодня, когда вы, уважаемые герои, оказали честь нашему лагерю своим посещением, мы будем считать это событие самым счастливым в Поднебесной». «Слава о вашей доблести, командир, широко распространилась среди вольного люда. Я могу лишь сожалеть о том, что так поздно встретился с вами», — отвечал ему Сун Цзян. После этого Лу Цзишэнь приказал прислуживающим за столом налить вина и поднести его всем гостям. А на следующий день Сун Цзян расспросил о том, что происходит под Цзиньчжоу, о ходе сражения. «После того, как Кун Лян отправился к вам», — сообщил Ян Джи, «мы вступали с ним в бой уже раз пять, но все безуспешно. Сейчас Цзиньчжоу держится только на одном Хуянчжоу, и вот если бы удалось захватить его, то город пал бы так же быстро, как тает снег под кипятком». «Этого человека силой не возьмешь», — сказал с улыбкой Уюн. «Тут надо действовать хитростью». «На какую же хитрость нам пойти, чтобы захватить его?» — спросил Сун Цзян. И тогда Уюн сказал, что нужно для этого сделать. «Какой замечательный план!» — выслушав его, воскликнул Сун Цзян радостно. В тот же день все отряды были приведены в полную боевую готовность, а на следующее утро отправились в Цзиньчжоу. Подойдя к стенам города, они плотным кольцом окружили его. Затем раздался бой барабанов, заколыхались боевые знамена, и воины издали боевой клич, вызывая противника на бой. Когда обо всем этом доложили начальнику области Муюну, он сильно встревожился и поспешил вызвать на совет Хуянчжо. «Разбойники снова обратились за помощью, на этот раз уже к самому Сун Цзяну, Ляншаньбо», — сказал Муюн. «Что же нам предпринять?» «Вы, ваша милость, не беспокойтесь», — отвечал ему Хуянчжо. «Эти молодчики сильны лишь на воде, и своим приходом сюда они поставили себя в очень невыгодное положение, и именно теперь, когда они решились покинуть свое логово, я выловлю их всех до одного. Здесь-то они, мерзавцы, не смогут развернуться. Очень прошу вашу милость подняться на городскую стену и наблюдать за тем, как я буду сражаться с ними». С этими словами Хуянчжо быстро оделся в боевые доспехи, вскочил на коня и, приказав открыть городские ворота и опустить подъемный мост, вышел с отрядом в 1000 человек за город и расположился вблизи городской стены. И вот из отряда Сун Цзяна выехал на коне воин. В руке он держал булаву, утыканную шипами, похожими на волчьи клыки. Голосом, подобным раскатам грома, он стал бронить начальника области. «Ты разнузнанный чиновник! Разбойник, причиняющий вред народу! Ты разорил и погубил всю мою семью! Но сейчас я за все рассчитаюсь с тобой!» Узнав воине Циньмина, Муюн, в свою очередь, начал ругаться и кричать: «Ведь тебя, мерзавца, сам император назначил на должность! Государство не сделало тебе ничего плохого! Как же ты осмелился стать изменником? Если только я поймаю тебя, то разрежу на мелкие кусочки! Командующий Хуянчжо, первым делом поймайте этого разбойника!» Услышав приказ, Хуянчжо взмахнул своими плетками и, припустив коня, ринулся прямо на Циньмина. Циньмин также потряс своей булавой и бросился навстречу Хуянчжо. И так между воинами начался бой. Это были достойные соперники. Уже 50 раз схватывались они, но все еще нельзя было сказать, кто из них одержит победу. Бой затянулся, и Муюн, опасаясь того, как бы Хуянчжо не потерпел поражения, быстро отдал приказ ударить в гонг и увести войска в город. Циньмин не стал преследовать противника и вернулся к своим. После этого Сун Цзян приказал всем начальникам отрядов отвести бойцов на 15 ли от города и там разбить лагерь. Между тем Хуянчжо, вернувшись в город, сошел с коня и, подойдя к начальнику области, сказал: «Ведь я совсем уж было захватил этого Циньмина. Почему же вы, ваша милость, отозвали войско?» «Видя, что вы так долго сражаетесь», — отвечал начальник области, — «я подумал, что вас уже одолела усталость, поэтому и решил отозвать войско и дать вам возможность немного передохнуть. Когда-то Циньмин служил здесь у меня под началом, командующим войсками. И вот вместе с Хуа Юном они стали изменниками. Так что Циньмина нельзя считать слабым противником». «Не беспокойтесь, ваша милость», — отвечал Хуянжу. «Я непременно поймаю этого вероломного разбойника. Даже сейчас, когда я бился с ним, он стал уже путать приемы боя. И вот завтра, ваша милость, вы сможете сами убедиться в том, как я на месте прикончу этого разбойника». «Ну, раз вы, господин военачальник, столь храбрый», — отвечал ему на это Муюн, «то завтра же пробейтесь сквозь вражеские ряды. Нам необходимо послать кого-нибудь в восточную столицу с просьбой об оказании нам помощи и еще двух человек в соседние города с такой же просьбой. Пусть они придут с войсками сюда. Тогда мы совместными силами сможем покончить с разбойниками». «Как вы проницательны и дальновидны, господин начальник», — воскликнул Хуянжо. В тот же день начальник области написал письма с просьбой об оказании ему помощи, назначил трех командиров, которые должны были отвезти их, и сделал все необходимые распоряжения. А Хуянжо тем временем вернулся к себе, снял боевые доспехи и лег отдыхать. И вот перед рассветом один из его помощников доложил о том, что на холме за северными воротами города притаились трое всадников, которые ведут наблюдение за городом. Один из них справа — Хуа Юн, слева — человек в одежде даосского монаха, а между ними — всадник на белом коне, одетый в красный халат. «В красном халате это, конечно, Сун Цзян», — сказал Хуянжо. «Монахом нарядился никто иной, как У Юн. Сейчас же отберите 100 всадников, которые поедут со мной. Мы выловим их. Только смотрите, не спугните этих разбойников». Поспешно надев на себя боевые доспехи, Хуянжо захватил свои плетки и выступил во главе конного отряда в 100 человек. Бесшумно открыли северные ворота города, опустили подъемный мост, и отряд, покинув город, ринулся прямо к холму. Но находившиеся там 3 человека не двинулись с места и продолжали смотреть на город. И лишь когда Хуянжо, пришпорив коня, стал подниматься на холм, они повернули своих коней и не спеша поехали прочь. Хуянжо во весь опор помчался к тому месту, где виднелось несколько засохших деревьев. Вдруг он заметил, что всадники сдержали своих коней и остановились. И вот, как только Хуянжо приблизился к этому месту, он вдруг вместе со своей лошадью полетел в яму. Сразу же поднялись шум и крики. С двух сторон к нему потянулось 50-60 рук с баграми и крюками. Вначале выволокли Хуянжо и связали его, а затем вытащили его коня. В это время подоспели остальные воины Хуянжо. Однако, когда Хуа Юн сбил из лука человек 7 из передних рядов, все повернули своих коней и с криками ускакали прочь. Когда Сун Цзян вернулся в лагерь, к нему подвели Хуянжо. Увидев его, Сун Цзян вскочил со своего места и крикнул: «Сейчас же развяжите его!» Затем он, поддерживая Хуянжо, провел его в главную палатку, усадил там и совершил полагающиеся по обычаю поклоны. «Что все это значит?» — удивленно спросил Хуянжо. «Разве осмелился бы я изменить императору?» — заговорил тогда Сун Цзян. «Все произошло из-за того, что жадные и корыстолюбивые чиновники жестоко обошлись со мной, и я вынужден был совершить преступление. И вот временно мне пришлось скрываться от беды в Ляншаньбо. Но я не теряю надежды, что император объявит помилование и разрешит всем нам мирно жить. Я не хотел идти против вас, уважаемый полководец, и не думал, что вам придется тратить столько сил в сражениях с нами. Я искренне преклоняюсь перед вашими военными доблестями, и если сегодня мне пришлось совершить такой проступок, то умоляю вас великодушно простить меня». «Я ваш пленник», — сказал на это Хуянжо, «и даже смерть принял бы спокойно. Что же заставило вас, справедливейший из людей, обращаться со мной столь вежливо и даже приносить мне свои извинения?» «Да разве посмел бы я нанести вам хоть какой-нибудь вред?» — воскликнул Сун Цзян. «Пусть само небо будет свидетелем. Я говорил вам все для того лишь, чтобы добиться вашего прощения». «Вы, почтенный брат, очевидно, хотите отправить меня в восточную столицу, чтобы я просил у императора помилования для ваших людей?» — спросил тогда Хуянжо. «Как же можно вам ехать туда?» — воскликнул Сун Цзян. «В столице живет ничтожнейший человек, командующий Гао Цю. Он всегда забывает о больших заслугах человека, но зато хорошо помнит даже самые мелкие обиды. И разве оставит он безнаказанным то, что вы потеряли такую большую армию и средства? В настоящее время Хань Тао, Пэнь Цзи и Лин Джен уже присоединились к нам. И сейчас, если вы не сочтете для себя слишком позорным, я охотно уступлю свое место вам». Здесь, в лагере, вы сможете дождаться тех времен, когда император снова призовет вас на службу, и вы получите возможность спокойно заняться своим делом. Таким образом, вы снова сможете верой и правдой служить государству». Выслушав его, Ху Яньчжо глубоко задумался. Но, наконец, видя столь почтительное к нему отношение Сунцзяна и отдав должное справедливости его доводов, он тяжело вздохнул и, опустившись на колени, отвечал. «Я должен согласиться с вами не потому, что утратил чувство преданности своей родине, а лишь потому, что вашей справедливости нет равной. Я готов служить вам верой и правдой, так как все равно не могу возвратиться обратно». Своим ответом Ху Яньчжо привел Сунцзяна в восторг. Он тут же познакомил его со всеми остальными главарями и попросил Ли Чжуна и Чжоу Туна вернуть Ху Яньчжо его вороного коня с белоснежными копытами. После этого все главари снова стали совещаться о том, как спасти Кунмина. И тогда У Юн сказал: «Выход один. Нужно, чтобы Ху Яньчжо обманул их и заставил открыть ворота. Все остальное — пустяки. Это необходимо и потому, что лишит Ху Яньчжо всякой возможности даже думать о возвращении». Выслушав У Юна, Сунцзян подошел к Ху Яньчжо и, извиняясь, сказал: «Вы не подумайте, что я стремлюсь разграбить богатство города. Мы просто хотим освободить Кунмина и его дядю из тюрьмы. Но для этого вы должны обманом заставить их открыть ворота города. Иначе ничего нельзя будет сделать». «Поскольку вы, уважаемый брат, удостоили меня своим доверием и приняли к себе, я считаю своим долгом отдать все силы на служение вашему лагерю». Итак, в тот же вечер Циньмин, Хуаюн, Суньли, Яншунь, Люйфан, Гошен, Сяджэнь, Себао, Оупен и Ванын нарядились солдатами правительственных войск и вместе с Ху Яньчжо, всего 11 человек, двинулись к городу. Когда они подъехали к городскому рву, Ху Яньчжо стал громко кричать: «Открывайте скорее ворота! За мной гонятся!» Услышав голос Ху Яньчжо, охрана сразу же доложила об этом начальнику области Му Юну. А надо вам сказать, что, потеряв Ху Яньчжо, Му Юн пребывал в полном унынии. И вот, когда ему доложили о том, что Ху Яньчжо прискакал обратно, он несказанно обрадовался, быстро вскочил на коня и помчался на городскую стену. Оттуда он увидел Ху Яньчжо и сопровождавших его десяток солдат, лица которых разглядеть было невозможно. Да и Ху Яньчжо он узнал лишь по голосу. «Как же это вам удалось вырваться, господин командир?» — спросил Му Юн Ху Яньчжо. «Я попал в западню, которую мне устроили эти мерзавцы», — отвечал тот. «Они схватили меня и отвели в лагерь, но старшины, которые были со мной в походе, выкрали моего коня и вернулись сейчас вместе со мной сюда». Выслушав Ху Яньчжо, начальник области приказал солдатам открыть городские ворота и опустить мост. И вот Ху Яньчжо в сопровождении 10 главарей въехал в городские ворота. Не успели они приблизиться к начальнику области, как Циньмин одним ударом булавы сбил его с коня. А Сяджэнь и Сяобао тем временем устроили пожар. Оупен и Ванын, коротконогий тигр, взбежали на городскую стену и там стали избивать солдат. Увидев пожар, Сунцзян со своим отрядом ринулся в город. Здесь он тотчас же отдал приказ о том, чтобы населению не наносили ни малейшего ущерба, и велел забрать лишь казну и продовольствие со складов. Кунмин со своим дядей Кунбинем, а также все их родственники, были освобождены из тюрьмы. Затем потушили пожар, уничтожили всю семью и всех родственников начальника области Му Юна, забрали все его имущество и разделили между бойцами. А когда рассвело, установили количество пострадавшего от пожара населения, оказали всем помощь, а также раздали им продовольствие. Ценности, которые находились в казне, и имевшиеся на складах продовольствия погрузили на 500-600 подвод. К тому же было захвачено больше 200 добрых коней. В ознаменование победы в управлении округа Циньчжоу устроили большой пир, на котором главарям с трех соседних гор было предложено объединиться с лагерем Ляншаньбо в один большой лагерь. Ли Чжун и Чжоу Тун тут же отправили своих людей на гору Таохуашань для того, чтобы собрать там всех воинов и имущество, а также провиант, и покинуть гору. Лагерь свой они приказали сжечь. А на гору Эрлуншань Лу Чжишань отправил Ши Эня и Цао Джена, чтобы они вместе с Джан Цином и Сун Нернян подготовили всех людей и все имущество к походу. Кумирню Бао Джусы также сожгли. Через несколько дней приготовления на всех трех горах были закончены, и Сунцзян во главе большого отряда двинулся в Ляншаньбо. Возглавлять первые четыре колонны он назначил Хуаюна, Циньмина, Хуянчжо и Джутуна. Проходя через различные области, уезды и города, отряды не трогали население. А крестьяне при появлении отрядов в деревне все от мала до велика выходили им навстречу, возжигали курительные свечи и в знак уважения низко кланялись. Вскоре отряды подошли к Ляншаньбо. Первыми их встретили здесь главари, которые командовали силами на воде. Они приплыли на лодках. Остальные атаманы, а также командиры пеших и конных частей во главе с Чао Гаем спустились с горы и вышли встречать прибывших на мыс Вдзиньшатань. Затем все вместе последовали в главный лагерь, собрались в зале совещаний, где и уселись по старшинству. В честь вновь прибывших был устроен большой пир. Итак, в лагере прибавилось 12 главарей. Хуяньчжо, Луджишэнь, Янчжи, Усун, Шиэнь, Цаоджэнь, Джанцин, Суньэрнян, Линчжун, Джоутун, Кунмин и Кунлян. Во время пира Линчун встал со своего места и рассказал всем о том, как Луджишэнь спас ему жизнь. «После того, как мы расстались с вами, господин наставник», — сказал тут растроганный Луджишэнь, — «я часто вспоминал о вашей жене. Есть ли от нее какие-нибудь вести за последнее время?» «Когда я убил здесь Ван Луня», — отвечал Линчун, — «ко мне домой послали людей, чтобы перевести мою семью сюда. Но оказалось, что жена, не вытерпев домогательств приемного сына Гао Цю, повесилась. А вскоре после этого умер с горя и мой тесть». Затем Янчжи рассказал о том, что с ним произошло здесь около лагеря, когда тут хозяйничал еще Ван Лунь. «Значит, самой судьбе так было угодно! Это не случайно!» — раздались голоса со всех сторон. Чао Гай, в свою очередь, рассказал о том, как на перевале Хуаниган они похитили посланные ко дню рождения сановника подарки. Все развеселились и громко хохотали. На следующий день они по очереди устраивали пиршество, однако распространяться об этом здесь больше нет надобности. Давайте лучше поговорим о Сунцзяне. Видя, как сильно разросся лагерь, он радовался от всей души. Танлуна он назначил главным над всеми кузнецами и поручил ему наблюдение за изготовлением брони, железных цепей, кольчуг и другого боевого снаряжения. Хоу Цзянь стал ведать работами по изготовлению разного рода знамен и одежды. Решено было ввести знамена трех сил природы, 4 звезд Большой Медведицы, 5 стран света и 28 созвездий, а также знамена с изображением летающих дракона, тигра, медведя и леопарда. Были заказаны желтые секиры с белыми бунчуками и красные кисти с черными головками. Со всех 4 сторон лагеря поставили наблюдательные вышки, заново отстроили кабачки в западном и южном направлениях, чтобы принимать удальцов, прибывающих в лагерь, а также для того, чтобы своевременно сообщать о приближении правительственных войск. Джан Цин с женой Суньэрнян должны были содержать кабачок в западной стороне, так как они раньше уже занимались этим делом. В кабачок на южной стороне были снова назначены супруги Сунсинь и тетушка Гу. На восточной стороне по-прежнему остались Джугуй и Яохэ, а на северной — Лили и Шитянь. На всех 3 заставах увеличили укрепления, и для обороны их назначили множество атаманов. Когда распределение обязанностей было закончено, каждый стал выполнять порученное ему дело, и говорить об этом мы больше не будем. Но вот однажды татуированный монах Луджишэнь пришел к Сунцзяну и сказал: «У меня есть друг, ученик Лиджуна по имени Шидзинь, по прозвищу Девятидраконовый. Сейчас он находится на горе Шаохуашань в уезде Хуаинь, округа Хуаджоу. Живет он там вместе с Джу-У, гениальным полководцем. Кроме того, там находится Чэнь-Да по прозвищу Тигр, прыгающий через стремнины, и Янчунь, пятнистая змея. Эти 4 человека собрались там вместе, чтобы бороться за справедливость. И вот я непрестанно думаю о них. С тех пор, как мы расстались в кумирне Вагуаньсы, не было и дня, чтобы я о них не вспомнил. Я хотел бы сейчас пойти повидаться с ними и пригласить их присоединиться к нашему лагерю. Не знаю только, каково будет ваше уважаемое мнение». «Что же», — ответил ему Сунцзян, — «я также слышал о славном имени Шидзиня. И если вы пойдете и пригласите их сюда, то это будет замечательно. Однако идти вам туда одному не годится. И мы попросим нашего брата Усуна пойти вместе с вами. Он, кстати, тоже странствующий монах, так что будет для вас хорошим спутником». «Я готов идти с вами, брат», — отозвался Усун. И в тот же день они собрали все необходимое для дороги. Луджишэнь нарядился монахом, а Усун — его спутником. Распрощавшись со всеми главарями, они спустились с горы и, переправившись из Динь-Шатань на другой берег, отправились в путь. Днем они шли, с наступлением ночи останавливались на ночлег и через несколько дней добрались до уезда Хуаинь, округа Хуаджоу, и направились прямо на гору Шаохуашань. Надо вам сказать, что сразу же после ухода из лагеря Лу Чжишэня и Усуна Сун Цзян стал беспокоиться об их судьбе и поэтому решил послать вслед им волшебного скорохода Дайцзуна, чтобы разузнать, не случилось ли с ними чего-нибудь. Когда Лу Чжишэнь и Усун подошли к горе Шаохуашань, несколько разбойников вышли из засады и, преградив им путь, спросили: «Откуда идете, почтенные монахи?» «Проживает ли на этой горе господин Шидзинь?» — в свою очередь спросил Лу Чжишэнь. «Если вы пришли к нашему начальнику, господину Шидзиню», — отвечали разбойники, — «тогда обождите немного здесь. Мы пойдем доложим о вас нашим главарям, и они выйдут встретить вас». «Вы скажите только, что сюда пришел Лу Чжишэнь повидаться с ним». Прошло немного времени, и показались Джуу, Чэньда и Янчунь, которые спускались с горы навстречу Лу Чжишэню и Усуну. Но Шидзиня с ними не было. «А где же господин Шидзинь? Почему его не видно?» — спросил тогда Лу Чжишэнь. «Учитель, это вы и будете командир Луда из Янаньфу?» — спросил тогда Джуу, подойдя к Лу Чжишэню. «Я сам и есть», — ответил Лу Чжи. «А этот странствующий монах — командир Усун, убивший тигра на перевале Цзиньянган». Услышав это, все трое низко склонились перед пришедшими. «Мы давно слышали о ваших славных именах», — сказали они, «а также о том, что вы живете на горе Эрлуншань. Что привело вас сюда?» «Мы не живем больше на горе Эрлуншань», — ответил Лу Чжишэнь. «Мы присоединились к лагерю Сун Цзяна и живем в Ляншаньбо. И вот сейчас мы пришли для того, чтобы повидаться с господином Шидзинем». «В таком случае, почтенные люди, разрешите пригласить вас к нам в лагерь», — сказал Джу. «Там мы вам подробно обо всем расскажем». «Говорите лучше сразу», — начал сердиться Лу Чжишэнь. «Если я не смогу увидеть брата Шидзиня, то на кой черт нам нужно затруднять себя и идти в ваш лагерь?» «Мой брат — человек очень горячий», — вставил Усун. «И если вы хотите что-то сообщить, то говорите сразу». «Когда к нам на гору пришел господин Шидзинь, наш лагерь стал процветать», — начал тогда Джу. «Но вот недавно господин Шидзинь, спустившись с горы, встретился с одним художником, как оказалось, уроженцем Доминфу, северной столицы по имени Ваны. Он дал обет разрисовать стены храма владыки Золотого Неба в Сиюйхуашань и как раз ездил туда для этого. Вместе с ним ехала и его дочь, Юй Цяоджи. Надо вам сказать, что начальник здешней области, некий Хэ, когда-то был близок к наставнику императора. Человек это жадный, он бесчинствует и притесняет народ. И вот однажды, когда он пришел в кумирню, чтобы возжечь благовонные свечи, то увидел Юй Цяоджи. Девушка ему приглянулась, и он несколько раз засылал к Ваны своих людей, изъявив желание взять девушку себе в наложницы. Однако Ваны не соглашался. Тогда он силой отнял у него дочь, а самого Ваны заклеймил и сослал в дальний лагерь. Дорога, по которой его вели, проходила через наши места, и вот тут-то господин Шидзинь как раз и встретился с ним. Когда Ваны поведал ему о своем горе, господин Шидзинь освободил его и привел на гору, а охрану, которая сопровождала Ваны, убил. Больше того, он отправился прямо в город, чтобы расправиться там с начальником Хэ. Однако начальнику стало об этом известно, и он отдал приказ схватить господина Шидзиня. И вот сейчас Шидзинь находится в тюрьме. А начальник области собирается послать отряд, чтобы уничтожить наш лагерь. Так мы и сидим здесь, не зная, что предпринять». «Да как же этот чертов начальник осмелился так бесцеремонно поступать?» — воскликнул Лу Чжишэнь, выслушав рассказ Джуу. «Какое право он имеет своевольничать? И сейчас же пойду и прикончу эту тварь». «Прошу вас, уважаемые господа, пройти пока что к нам в лагерь. Там мы и обсудим, что делать», — снова предложил Джуу. Однако Лу Чжишэнь ни за что не хотел идти. Но тут Усун положил ему одну руку на его посох, а другой, указывая на небо, сказал: «Дорогой брат, ты разве не видишь, что солнце уже начинает спускаться за деревья?» Взглянув на небо, Лу Чжишэнь даже зарычал от злобы и тяжело вздохнул. Все направились в лагерь. Когда они пришли туда и уселись, Джуу позвал Ваны и представил его гостям. Ваны повторил рассказ о жадности и жестокости правителя области, о том, как он притесняет народ и как силой отнял у него дочь. Затем хозяева приказали устроить в честь Луджишеня и Усуна пир. «Раз здесь нет моего брата Шидзиня, то ни одной капли вина я не выпью», — заявил Луджишень. «Я у вас переночую, а завтра пойду в областной город и убью эту скотину, начальника области». «Дорогой брат», — стал уговаривать его Усун, — «с этим делом поступать опрометчиво не годится. Освободить господина Шидзяня мы сможем лишь тогда, когда быстро возвратимся в Ляншаньбо, доложим обо всем Сунцзяну и придем сюда, в Хуачжоу, с большим отрядом. Пока мы пойдем в Ляншаньбо и соберем там людей, душа господина Шидзяня будет неизвестно где», — воскликнул Луджишень. «Предположим, тебе и удастся убить начальника области, но как ты сможешь освободить господина Шидзиня?» — сказал Усун. «Нет, я ни за что не отпущу тебя». «Дорогой брат, не волнуйтесь», — стал успокаивать Луджишень, а также и Джу У. «Командир Усун рассуждает совершенно правильно». «Вот этой своей проклятой нерасторопностью вы погубили моего брата Шидзиня!» — уже сердито крикнул Луджишень. «Сейчас его жизнь в опасности, а вы еще хотите устраивать пирушки, веселиться и рассуждать!» С большим трудом хозяевам удалось уговорить Луджишеня выпить чашечки полторы вина, после чего он, прямо как был, не раздеваясь, уснул. На следующее утро он встал во время четвертой стражи, еще задолго до рассвета, и, захватив свой посох и подвесив кинжал, куда-то исчез. «Ушел все-таки, не послушался нас», — сказал Усун. «Теперь беды ему не миновать». Между тем Джу У послал двух наиболее сметливых разбойников следить за Луджишенем. А Луджишень тем временем прошел прямо в город Хуачжоу и там стал расспрашивать, как пройти к областному управлению. Прохожий, к которому он обратился, сказал: «Как только минуешь мост, так сразу же сверни на восток, как раз туда и придешь». Но не успел Луджишень приблизиться к мосту, как услышал голоса. «Монах! Прячься скорее, сам правитель области едет!» «Я как раз ищу его, а он сам ко мне в руки лезет», — подумал Луджишень. «Уж верно, на роду ему написано умереть сейчас». Впереди правителя области Хэ чинно, пара за парой, следовала сопровождавшая его свита. Правитель ехал в крытом паланкине, охраняемый слева и справа. С каждой стороны шествовало по 10 солдат. Все они были вооружены плетками, копьями и железными цепями и крепко охраняли правителя. «А ведь нелегко прикончить эту сволочь», — подумал Луджишень. «Но если я его не убью, то меня засмеют». Между тем начальник области и законца паланкина заметил Луджишеня и подумал, что тот хотел подойти к нему, но так и не решился. Когда он уже проследовал через мост и, прибыв к управлению, вышел из паланкина, то подозвал двух человек из своей охраны и сказал им: «Пойдите пригласите ко мне на обед толстого монаха, который стоит на мосту». Выслушав приказание, охранники побежали на мост и, подойдя к Луджишеню, сказали: «Господин начальник области приглашает вас к себе на обед». «Так оно и есть. Этот мерзавец должен погибнуть от моей руки», — снова подумал Луджишень. «Я совсем было собрался уже убить его, но, опасаясь, что ничего из этого не получится, пропустил его. И вот сейчас, когда я решил искать удобного случая, чтобы прикончить его, он сам приглашает меня к себе». Он последовал за посланными за ним людьми и пришел прямо в управление. А начальник области уже отдал все необходимые распоряжения, и когда увидел Луджишеня, то приказал ему положить свой посох, снять кинжал и пройти во внутренние помещения пообедать с ним. Сначала Луджишень ни за что не хотел расстаться со своим оружием, но окружающие стали говорить ему: «Эх ты, монах! Разве ты не знаешь, как надо вести себя? Кто ж тебе позволит войти во внутренний покой правителя области с оружием?» «Ладно, мне достаточно будет и моих кулаков, чтобы размозжить башку этой сволочи», — подумал Луджишень и, оставив под верандой посох и кинжал, пошел за охранником в помещение. Сидевший там правитель области махнул рукой и крикнул: «Хватайте этого лысого разбойника!» И в тот же миг на Луджишеня с обеих сторон ринулось 30-40 стражников, которые сбили его с ног и схватили. Будь Луджишень сыном самого повелителя вселенной, то и тогда он, пожалуй, не смог бы вырваться из расставленной ему ловушки. Будь он даже самим богом-хранителем с огненной головой, все равно он не выбрался бы из омута дракона и логова тигра. Вот уж поистине говорится: мотылек в огонь летящий погибает во мгновение, проглотив крючок мгновенно погибает черепаха. Что же было с Луджишенем дальше, после того, как его схватил начальник области Хэ, вы, читатель, узнаете из следующей главы.